Противоречивость результатов заставила более пристально искать причины этого явления. Так было установлено, что если действуют хорошо обученные люди, то факт соприсутствия дает положительные результаты. Люди, в меньшей степени нуждающиеся в оценке со стороны, напротив, лучше действуют в одиночку. Все это стимулировало дальнейший поиск причин противоречивых данных. Кричевский, Дубовская, 2001. Второй этап развития исследований ознаменовал собой переход от изучения коактных групп к изучению интерактных групп, то есть к учету такого фактора, как взаимодействие и тип групповой деятельности. В исследовании Зайонса 1965 было показано, что фацилитация имеет место в том случае, когда хорошо обученные люди выполняют легкую работу, а ингибиция в том случае, когда плохо обученные люди выполняют трудную работу. Объяснение было сделано при помощи так называемого доминирующего ответа, когда возбуждение усиливает доминирующую реакцию. Присутствие других возбуждает участников совместной деятельности, так как возникает боязнь оценки, отвлечение внимания и тому подобное. Как следствие, доминирующий ответ усиливается. При легкой работе результат улучшается, при трудной ухудшается. В другом исследовании Штайнера было показано, что результат взаимодействия зависит от таких показателей, как разлагается ли деятельность на составные элементы или нет, что важнее, количество или качество произведенной работы, каково соотношение индивидуальных вкладов и группового продукта. Впоследствии последнее обстоятельство позволило сформулировать тезис о возможном возникновении в совместной работе феномена социальной ленности, стремление отдельных членов группы стать зайцами, спрятаться от работы за счет группы. Майерс, 1997, страница 364. На третьем этапе исследования малых групп стали значительно более разветвленными. Начали выявлять не только влияние группы на индивида, но и характеристики группы, ее структуру, композицию, типы групповых процессов, сложились подходы к описанию общей деятельности группы. Совершенствовались и методы измерения различных групповых характеристик. Вместе с тем обозначился такой методологический принцип, как отказ от выявления связи группы с более широкими социальными общностями, в которые она входит, отсутствие вычленения ее как ячейки социальной структуры, а значит и уход от решения вопроса о содержательной стороне тех социальных отношений, которые даны в малой группе. Позже именно по этим параметрам исследования малых групп в европейской традиции и отечественной социальной психологии возник подход, принципиально отличающийся от свойственного ранней американской социальной психологии.